Глава 14. Если бы я не имел перед собой примера старца Погодина, как он скорбел и плакал о некоем блуждавшем на чужбине соотчиче, то я едва ли бы решился сознаться в неодобрительном поступке. Мне было жаль Шерамура. Я даже положил себе им заняться и довести его до какого-нибудь предела. Словом, я вел себя совсем как Погодин. Разбирая рапсодии Шерамура, я готов был иногда подозревать его в сумасшествии, но он не был сумасшедший. Другой раз мне казалось, что он ленивый негодяй и дармоед, но и это не так. Он всегда ищет работы, и что вы ему поручите, он сделает. Не плут он уже ни в каком случае, он даже, несомненно, честен. Он так, какой-то заморух, точно цыпленок, который еще в яйце зачичкался. Таких самые сердобольные хозяйки, как только заметят, обыкновенно притюкивают по головешке и выбросят. И это очень милостиво, но Шерамур был не куриный выводок, а человек. Родись он в селе, его бы считали ледащеньким, но приставили бы к соответственному делу — стадо пасти или гусей сгонять, и он все-таки пропитался бы и даже не был бы в тягость. Но среди культурного общества он никуда не годился. Однако все-таки его лучше увесть в Россию, где хоть сытнее и много дармоедов не умирает с голоду. Поэтому самое важное было дознаться, тяготит ли над ним какое обвинение и нельзя ли ему помочь оправдаться. Но как за это взяться? К счастью, однако, явился такой случай. Но прежде чем дойти до него, надо сказать два слова о том, как Шерамур жил в Париже.